Глава 28. Заключение. При виде Джен Портер все испустили радостные крики облегчения, и когда автомобиль Тарзана остановился рядом с их автомобилем, профессор Портер схватил дочь в объятия. На мгновение все забыли о Тарзане, спокойно сидевшем на своем месте. Первым вспомнил Клейтон и, обернувшись, протянул руку. «Как нам вас отблагодарить?» — воскликнул он. — Вы нас всех спасли! Вы меня назвали по имени в коттедже, но я не могу припомнить, кто вы, хотя в вас и есть что-то очень знакомое, как будто я хорошо знал вас когда-то давно, при совершенно иных обстоятельствах. Тарзан улыбнулся и пожал протянутую руку. — Вы правы, месье Клейтон, — сказал он по-французски. — Простите, что я не говорю с вами по-английски. Я как раз учу его. И хотя понимаю довольно хорошо, но говорю весьма скверно. «Но кто вы?» — настаивал Клейтон, отвечая также по-французски. «Тарзан!» Пораженный Клейтон отступил на шаг. «Клянусь Юпитером!» — воскликнул он. «Совершенно верно!» Профессор Портер и мистер Филандер присоединились к благодарностям Клейтона, выражая удивление и удовольствие по поводу присутствия их друга джунглей так далеко от его дикой родины. Все вошли в непритязательную маленькую гостиницу, где Клейтон озаботился их устройством. Они сидели в маленькой душной гостиной, когда их внимание было привлечено отдаленным пыхтением приближающегося автомобиля. Сидевший у окна мистер Филандер видел, как мотор появился в виду и, подкатив, остановился рядом с прочими автомобилями. «Накажи меня, Бог!» — сказал мистер Филандер недовольным тоном. «Это мистер Канлер! Я надеялся... я думал... Или... Как хорошо, что он не попал в пожар!» Плачевно закончил он. «Тише, тише, мистер Филандер!» — сказал профессор Портер. — Тише, тише. Я часто советовал своим ученикам считать до 10, прежде чем начинать говорить. Будь я на вашем месте, мистер Филандер, я просчитал бы по меньшей мере до 1000. И тогда скромно промолчал бы. — Накажи меня, Бог, действительно, — согласился мистер Филандер. — Но что это за клерикально выглядящий господин с ним? Джен Портер побледнела. Клейтон заерзал на стуле. Профессор Портер снял очки, подышал на них и надел на нос, не протерев. Вездесущая Эсмеральда заворчала. Один лишь Тарзан ничего не понимал. Роберт Канлер влетел в комнату. «Слава Богу!» — воскликнул он. «Я опасался худшего, пока не увидел ваш мотор, Клейтон. Мне была перерезана дорога на юг, и пришлось возвращаться в город, а оттуда свернуть на восточную дорогу. Я думал, что никогда не доберусь до коттеджа». Никто не высказывал радости. Тарзан рассматривал Роберта Канлера, как сабр рассматривает добычу. Джен Портер взглянула на него и нервно кашлянула. «Мистер Канлер», — промолвила она, — «наш старый знакомый, месье Тарзан». Канлер обернулся и протянул руку. Тарзан встал и поклонился таким поклоном, какому мог научиться лишь Ударно, но сделал вид, что не заметил руку Канлера. Канлер не обратил на это внимания. «Это преподобный мистер Тоусли, Джен», — сказал Канлер, обращаясь к своему духовному спутнику. «Мистер Тоусли, мисс Портер». Мистер Тоусли поклонился и просиял. «Обряд может быть совершен немедленно, Джен», — сказал Канлер. «Тогда нам с вами удастся поспеть на ночной поезд в городе». Тарзан немедленно все понял. Он взглянул из-под полуопущенных век на Джен Портер, но не шевельнулся. Девушка колебалась. Комната была наполнена жуткой нервной напряженностью. Все взоры обратились на Джен Портер в ожидании ее ответа. «Нельзя ли подождать еще несколько дней?» — попросила она. «Я страшно расстроена. Я столько пережила сегодня». Канлер почувствовал, исходившую от всех присутствовавших враждебность. Это его разозлило. «Мы так ждали столько, сколько я вообще намерен был ждать», — грубо сказал он. «Вы мне обещали выйти за меня замуж. Я больше не позволю играть мной. У меня есть свидетельство, и вот священник. Пожалуйте, мистер Тоусли, пожалуйте, Джен. Свидетелей куча, больше, чем достаточно», — добавил он неприятным тоном и, взяв Джен Портер за руку, повел было ее к ожидавшему священнику. Но он и шага не сделал, как тяжелая рука остальными клещами впилась ему в плечо. Другая рука схватила его за горло, и мгновение спустя его так трясли высоко в воздухе, как кошка может трясти мышь. В испуганном изумлении Джен Портер обернулась к Тарзану. Взглянув ему в лицо, она увидела на лбу его красную полоску, совсем как в тот раз, когда в далекой Африке Тарзан схватился в смертном бою с огромным и грозным теркоцем. Она знала, что дикое сердце задумало убийство и с легким криком ужаса бросилась с мольбой к обезьяне-человеку. Но она боялась за Тарзана, а не за Канлера. Она вспомнила о суровом наказании, которое правосудие налагает на убийцу. Однако Клейтон опередил ее и, подскочив к Тарзану, попробовал вырвать Канлера из его рук. От одного взмаха мощной руки англичанин полетел через всю комнату. И тогда Джен Портер твердо положила белую ручку на руку Тарзана и заглянула ему в глаза. «Ради меня», — сказала она. Рука перестала сжимать горло Канлера. «Неужели вы хотите, чтобы это жило?» — удивленно спросил он. «Я не хочу, чтобы он умер от ваших рук, друг мой», — возразила она. «Я не хочу, чтобы вы были убийцей». Тарзан отпустил горло Канлера. «Освобождаете ли вы ее от ее обещания?» — спросил он. — Это цена вашей жизни! Задыхаясь, Канлер утвердительно кивнул. — Уйдете ли вы и не будете впредь надоедать ей? Тот снова сделал утвердительный знак. Лицо его было искажено страхом, так близко прошедшей смерти. Тарзан отпустил его, и Канлер, пошатываясь, пошел к двери. Через секунду он исчез вместе с пораженным страхом священником. Тарзан обратился к Джен Портер. «Могу я минуту поговорить с вами наедине?» — спросил он. Девушка кивнула головой и направилась к двери, которая вела на узкую веранду гостиницы. Она ушла туда, чтобы там объясниться с Тарзаном, и потому не слышала последовавшего разговора. «Стойте!» — крикнул профессор Портер, когда Тарзан направился вслед за Джен. Профессор совершенно растерялся от неимоверного темпа событий, сменившихся за эти несколько минут. «Прежде всего, милостивый государь, я желал бы получить объяснение того, что случилось. По какому праву вы, милостивый государь, решились вмешаться в отношения между моей дочерью и мистером Канлером? Я обещал ему ее руку, милостивый государь. И, невзирая на то, нравится он вам или не нравится, обещание необходимо сдержать». «Я вмешался, профессор Портер», — ответил Тарзан, «потому что ваша дочь не любит мистера Канлера. Она не желает выходить за него замуж. Для меня этого вполне достаточно». «Вы не знаете, что вы сделали», — сказал профессор Портер. «Теперь он без сомнения откажется жениться на ней». «Непременно откажется», — заявил Тарзан выразительно и энергично добавил. «Вам не следует бояться, что гордость ваша может пострадать, профессор Портер. Вы будете иметь возможность уплатить этому Канлеру все, что вы ему должны, в ту же минуту, как вернетесь домой». «Ну-ну, милостивый государь», — воскликнул профессор Портер. «Что вы хотите этим сказать?» «Ваш клад найден», — заявил Тарзан. «Что? Что вы сказали?» — крикнул, задыхаясь, профессор. «Вы с ума сошли! Это невозможно!» «Однако это так. Сокровище ваше украл я, не зная ни ценности клада, ни кому он принадлежит. Я видел, как матросы зарывали его. Я вырыл его и снова закопал, но уже в другом месте. Когда Дарно сказал мне, что это такое, и что эти деньги ваши, я вернулся в джунгли и достал его. Этот клад вызвал так много преступлений, страданий и горя, что Дарно счел лучшим не пытаться привести его сюда, как я намерен был сделать. Вот почему я привез только аккредитив. Возьмите его, профессор Портер. И Тарзан, вынув из кармана конверт, передал его изумленному профессору. Тут 241 тысяча долларов. Клад был тщательно оценен экспертами, но на случай, если у вас могли появиться какие-либо сомнения, Дарно сам купил его и хранит для вас. «К огромной тяжести нашего долга к вам, — сказал профессор Портер дрожащим голосом, — вы добавили еще одну величайшую услугу. Вы даете мне возможность спасти честь». Клейтон, вышедший из комнаты минуту спустя после Канлера, теперь вернулся. «Извините, — сказал он, — я думаю, что лучше попытаться добраться в город еще засветло и выехать первым поездом из этого леса». Туземец, только что приехавший верхом с севера, сообщил, будто пожар медленно движется уже в этом направлении. Заявление Клейтона прервало дальнейшие разговоры, и все общество направилось к ожидавшим автомобилям. Клейтон с Джен Портер, профессором и Эсмеральдой заняли автомобиль Клейтона, а Тарзан взял с собой ассистента. «Спаси Господи!» — воскликнул мистер Филандер, когда мотор их двинулся за автомобилем Клейтона. «Кто мог когда-нибудь считать это возможным? Последний раз, когда я видел вас, вы были настоящим диким человеком, прыгавшим среди ветвей тропического африканского леса, а теперь вы везете меня по висконсинской дороге во французском автомобиле. Господь Бог мой! Но ведь это в высшей степени замечательно!» «Да», — согласился Тарзан, и после некоторого молчания добавил. «Мистер Филандер, можете ли вы припомнить подробности относительно нахождения и погребения трех скелетов, лежавших в моей хижине на краю африканских джунглей?» «Могу, и очень точно, милостивый государь, очень точно», — ответил Филандер. «Не было ли чего-нибудь особенного в одном из скелетов?» Мистер Филандер пристально посмотрел на Тарзана. «Почему вы спрашиваете об этом?» «Для меня это имеет очень большое значение», — возразил Тарзан. «Ваш ответ раскроет тайну. Во всяком случае, он не может сделать что-либо худшее, как только оставить тайну тайной. За последние 2 месяца у меня в мыслях была своя теория относительно этих скелетов, и я прошу вас ответить мне открыто и на чистоту. Были ли все скелеты, которые вы похоронили, человеческими скелетами?» «Нет», — ответил мистер Филандер. «Самый маленький скелет, найденный в колыбели, был скелетом обезьяны-антропоида!» «Благодарю вас», — сказал Тарзан. В автомобиле, ехавшем впереди, Джен Портер лихорадочно обдумывала свое положение. Она поняла намерение Тарзана, когда он попросил позволения сказать ей несколько слов, и она знала, что должна быть готова дать ему ответ. «Он не такой человек, от которого можно было отделаться кое-как». И вдруг эта мысль вызвала в ней удивление, и она усомнилась, не боится ли она его на самом деле. А могла ли она любить того, кого боялась? Она понимала очарование, овладевшее ею в глубине столь далеких джунглей, но здесь, в прозаичном Висконсине, не могло быть такой сказочной любви. И безупречно одетый молодой француз не будил в ней первобытную женщину, как тот лесной бог. Любила ли она его? Этого она сама теперь не знала. Она украдкой взглянула на Клейтона. Вот человек, воспитанный в той же среде и обстановке, в которой была воспитана она. Человек с таким общественным положением и культурой, которую она была приучена считать главной основой для подходящего брака. Неужели ее чутье не указывало на этого английского джентльмена? Ведь его любовь была такой, какую ищет всякая цивилизованная женщина в своем товарище жизни. Могла ли она полюбить Клейтона? Она не видела причины, по которой не могла бы. Джен Портер не была по природе существом с холодным рассудком. Но воспитание, обстановка и наследственность совместно научили ее рассчитывать даже и в сердечных делах. То, что она была так безумно увлечена силой молодого гиганта, когда его большие руки обнимали ее в далеких африканских джунглях, и сегодня, в лесу Висконсина, могло, как ей начинало казаться, быть приписано только временному возврату к прототипу, к психологическому отклику первобытной женщины, таившейся в ней, отклику на зов первобытного мужчины. Если он никогда больше не коснется ее, — рассуждала она, — она никогда не почувствует к нему влечения. А в таком случае она, значит, не любит его. Это было не более как временная галлюцинация, вызванная возбуждением и физическим контактом. Но если бы она вышла за Тарзана замуж, все очарование окончательно притупилось бы в совместной жизни. Она опять взглянула на Клейтона. Он был красив и был джентльменом с головы до ног. Таким мужем она могла бы очень гордиться. И в это время он заговорил. Минутой раньше или минутой позже. И три жизни сложились бы совершенно иначе. Но судьба вмешалась и указала Клейтону психологический момент. «Теперь вы свободны, Джен», — заявил он. «Скажите «да», и я посвящу всю свою жизнь, чтобы сделать вас счастливой». «Да», — шепнула она. В тот же вечер в маленьком зале для ожидающих на станции Тарзану удалось застать Джен Портер одну. «Теперь вы свободны, Джен», — сказал он. «И я пришел сквозь века из далекого и туманного прошлого, из логовища первобытного человека, чтобы требовать вас себе по праву. Ради вас я сделался цивилизованным человеком. Ради вас переправился через океан и материки. Ради вас я сделаюсь тем, чем вы захотите, чтобы я был. Я могу дать вам счастье, Джен, в той жизни, которую вы знаете и которую любите. Выйдете вы за меня замуж». В первый раз она поняла глубину его любви к ней и все, что он из-за любви совершил в столь короткое время. Она отвернулась и закрыла лицо руками. Что она сделала? От того, что испугалась возможности уступить зову этого гиганта, она сожгла за собой все мосты и от страха ошибиться сделала ошибку еще более ужасающую. И тогда она сказала ему все, сказала всю правду, слово в слово, не пытаясь обелить себя или оправдать свой поступок. «Что же нам делать?» — спросил он. «Вы признались, что любите меня. Вы знаете, что я люблю вас. Но я не знаю этики, общества, которой вы руководствуетесь. Оставляю решение вопроса в ваших руках, потому что вы лучше понимаете, что может устроить ваше благополучие». «Я не могу отказать ему, Тарзан», — заявила она. «Он тоже любит меня, и он хороший человек. Я никогда не смогу взглянуть в лицо ни вам, ни другому честному человеку, если откажу Клейтону. Мне придется сдержать данное слово, и вы должны помочь мне нести это бремя. Хотя, быть может, мы больше не увидим друг друга после сегодняшнего вечера». В это время вошли в комнату остальные, и Тарзан отошел к окошку. Но он ничего не видел. Перед его глазами неотступно стояла залитая солнцем лужайка, окаймленная спутанной массой роскошных тропических растений. Над ней колебалась листва могучих деревьев, а над всем этим сверкнула лазурь экваториального неба. В центре лужайки сидела молодая женщина на маленьком земляном валу, и рядом с ней молодой гигант. Они ели чудесные плоды, смотрели друг другу в глаза и улыбались. Они были очень счастливы и были одни. Мысли его прервал приход станционного служащего, который спросил, нет ли тут джентльмена по имени Тарзан. «Я, месье Тарзан», — сказал обезьяна-человек. «Вам депеша из Парижа, пересланная из Балтимора». Тарзан взял конверт и вскрыл его. Депеша была от Дарно. В ней говорилось: «Отпечатки пальцев доказывают, что вы Грейсток. Поздравляю, Дарно». Когда Тарзан прочел телеграмму, вошел Клейтон и направился к нему с протянутой рукой. Тарзан смотрел на него. «Вот человек, который носит титул Тарзана, владеет его поместьями. Он женится на женщине, которую любит Тарзан и которая любит Тарзана. Одно лишь слово его перевернет жизнь этого человека. Оно отнимет у него титул, отнимет поместья и замки. Оно отнимет их также и у Джен Портер». «Знаете ли, старина, — крикнул Клейтон, — я все еще не имел случая поблагодарить вас за то, что вы для нас сделали. Вы только и делали, что спасали нам жизнь и в Африке, и здесь. Страшно рад, что вы сюда приехали. Мы должны поближе познакомиться. Знаете ли, я часто думал о вас и о замечательных обстоятельствах, окружающей вас обстановки. Хотелось бы мне спросить вас, если позволите, каким образом, черт возьми, попали вы в те далекие страшные джунгли?» «Я там родился», — спокойно ответил Тарзан. «Моя мать была обезьяна и, само собой разумеется, не могла мне много об этом рассказать. Отца своего я никогда не знал». Дорогие друзья, вы прослушали аудиокнигу по роману Эдгара Райса Берроуза «Тарзан» в исполнении Михаила Бескаравайнова.